Март 1953-го. Загадка власти. Известна фраза Хрущева, брошенная вслед, когда Берия уехал с дачи Сталина в Кунцеве. «Он поехал брать власть». Но не выдает ли эта фраза как раз то, что существовало некое соглашение о дележе власти? Первым замом председателя Совмина, главой МВД и госбезопасности, Берия стал именно с согласия Хрущева, Маленкова и прочих. Тогда в чем же заключалось взятие власти Берии, когда он поехал в Москву? Не оправдывала ли эта фраза Хрущева его дальнейший заговор, то есть нарушение некоего соглашения? И второе. Берия проявлял инициативу, тут и амнистия, и многое другое. Но ведь прежде, чем инициативы были воплощены в жизнь и стали указами, они должны были быть одобрены прочими совождями. Или кто-то из совождей решил, что слишком много инициатив Берии – это нарушение, так сказать, конвенции. Но почему тогда эти инициативы вообще проходили? А мог ли Лаврентий Павлович использовать МВД, ГБ, против тогдашней верхушки советского государства? Ведь реальных прецедентов перехода из одной сферы в другую почти не было. Они были только в регионах, когда сам Берия поднялся из госбезопасности к партийной власти. Но в масштабах СССР подобного не происходило. Чтобы оценить ситуацию, нужно смотреть не только на роль госбезопасности в стране, но и партийной иерархии в самой госбезопасности и армии. Даже во время войны Сталин ставил над начальниками членов военсовета. Почему тогда, говоря о всесильном Берии, мы не учитываем, что Сталин точно так же ставил в госбезопасность смотрящих от партии? Серго Лаврентич в своих воспоминаниях утверждал, что Никита Сергеевич в течение нескольких дней просидел у нас на даче, уговаривая отца после смерти Сталина: «Ты должен согласиться и принять МВД. Надо наводить там порядок». Отец отказывался, мотивируя это тем, что чрезмерно загружен оборонными вопросами. Но Политбюро все же сумело настоять на своем. Аргументы оппонентов отца были не менее вескими. Он в свое время немало сделал для восстановления законности в правоохранительных органах, а сейчас ситуация такая же и требует вмешательства компетентного человека. Отец был вынужден согласиться. Сын Берии утверждал, что Лаврентия Павловича намеренно подставили, желая сначала сделать его главой МВД ГБ, а потом списать на него все грехи этих ведомств, как прошлые, так и текущие. Впоследствии Светлана Сталина обвиняла Берию в убийстве Кирова. Не лучше ли и не логичнее ли связать этот выстрел с именем Берия, а не с именем моего отца, как это теперь делают? В причастность отца к этой гибели я не поверю никогда. Был еще один старый друг нашего дома, которого мы потеряли в 1936 году. Я думаю, не без интриг и подлостей Берия. Я говорю о Георгии Константиновиче, Серго Орджоникидзе. Вопрос. Насколько на Западе и в СССР весной 1953 года Берию считали лубянским палачом? Ведь этот и другие эпитеты выплеснулись позже, после ареста и суда.